ты заметил, я один из тех, кого ты не прошел. Я один из тех, кто зимой и летом твоим солнечным светом греет душу свою. Иисус, я один из многих, чьи пути дороги к тебе ведут, тебе ведут. Иисус, ты готовишь город, нас там будет много. Я один из них, я один из тех, чьи грехи забыты. Я один из тех, кого ты простил. Я один из тех, кто был на Голгофе, видел гроб твой пустым. Иисус, ты воскрес! Иисус, я один из многих, чьи пути дороги к тебе ведут, тебе ведут. Иисус, ты готовишь город, нас там будет много. Я один из них, я один из тех, кто поет тебе песни. Я один из тех, кто любит тебя. Я один из тех, кто с тобой будет вместе в Царстве Небесном во веки веков. Иисус, я один из многих, чьи пути дороги к тебе ведут, тебе ведут. Иисус, ты готовишь город, нас там будет много. Я один из Иисус, я один из многих, чьи пути дороги к тебе ведут, тебе ведут. Иисус, ты готовишь город, нас там будет много.